«А ну, Савелий, дай-ка я», — отстранил его Меньшиков, но и его старания ни к чему не привели. Имя Савелий вызвало у меня какие-то невнятные ассоциации. Я всмотрелся в лицо гвардейца, это тот, что подал мне оружие. Но что мне напомнило его имя? Однако бьющийся в крепкую дверь княжеский денщик сбил с мысли. «Как запирается дверь?» — спросил я у притихшего Гриньки. «На жердину, мабуть», — пожал тот плечами. Не поняв, что он сказал, я обнажил саблю и, молча отстранив Алексашку, попытался просунуть клинок в щель между дверью и крайним бревном. Скрывшись сантиметров на пять, кончик сабли во что-то уперся. Ясно, в бревне вырублено что-то типа четверти. Интересно, Гринька не помнил, что дверь открывается наружу, или втихаря ухахатывался над потугами вбить калитку вовнутрь. Просунув клинок между первой и второй досками двери на уровне пояса, я протянул его вверх, но он почти сразу во что-то уперся. Скорее всего, это скрепляющие доски калитки перекладина. Но на всякий случай я опустил саблю и с силой ударил вверх. Показалось, будто препятствие подалось, и послышался скрежет по краям дверного проема. Я снова опустил саблю и ударил уже со всей силы. Препятствие теперь уже точно подалось вверх и исчезло. Послышался звук упавшей на землю сухой палки. Только я извлек из щели клинок, как в дверь врезался неугомонный Алексашка. Отойдя в сторону и не спеша вставляя саблю в ножны, я наблюдал за его потугами, с трудом удерживаясь от того, чтобы посоветовать попробовать ударить головой. «Погоди-ка, Алексашка», не выдержал издевательства над собственным денщиком светлейший и, ухватившись пальцами за выступающую доску, легко открыл калитку на себя. «Двери в пожароопасных помещениях всегда открываются наружу», назидательно выдал я в сторону Меньшикова невесть откуда всплывшую фразу. «Ничего не видно», сообщил вошедший в калитку гвардейцы и добавил. «Лошади, кажись». Я вошел вместе со всеми и оказался в абсолютно темном помещении. Откуда-то справа действительно слышалось похожее на лошадиное фырканье. Машинально потянулся к заднему карману джинсов, в котором обычно лежала зажигалка с встроенным светодиодным фонариком, но вспомнил, что обнаружил ее отсутствие еще в первую ночь своего попадалова. Проникающий сквозь открытый проем лунный свет освещал только усыпанный соломой прямоугольник под ногами. В этом свете разглядел валяющуюся полутораметровую жердину. Это и был тот запор, который я выбил. Подобрал палку и прокрутил ее вокруг ладони. Малость толстовата, но все же с таким оружием почувствовал себя более уверенным, чем с саблей или с тяжелым ружьем. Судя по весу, дерево было достаточно крепкое, что-то вроде клена, и высушено хорошо, так что запросто может противостоять сабельному удару. Пока оценивал жердину, спутники скрылись в темноте. Поспешил за ними на звук, шаря палкой по полу перед собой. Заскрипела открываемая дверь, и впереди прорисовался противоположный дверной проем, частично заслоняемый фигурами моих товарищей. Стало виднее, и я более прытко догнал их. Федор вновь расспрашивал о чем-то Гриньку. Тот показывал в сторону большого дома, в котором светились несколько окошек, и назвал какие-то имена. Ясно, почему-то вздохнул боярин и кивнул на пленника гвардейцу. Тот схватил бандита за ворот и оттащил в темноту. Послышалась возня, затем хрип и противное бульканье. Беспокойно зафыркали лошади, зацокали, переступая копытами. Раздалось негромкое ржание. В лунном свете вновь появился гвардеец, вытирающий саблю серой суконной шапкой, наверняка снятой с Гринькиной головы. Мда, как же все просто у этих диких людей. Я какое-то время остолбенело смотрел в темноту, туда, где с перерезанным горлом лежал незадачливый мужичок Гринька, сам отправивший на тот свет немало народу. Очередное конское ржание вывело меня из ступора. Оглянулся и увидел, что рядом остались только Федор и Светлейший. Успел заметить тени, мелькнувшие в сторону дома, и в следующее мгновение они слились с темной стеной. «Нечто охромел?» — вопросил князь, заметив, что я опираюсь на палку. «На всякий случай», — ответил я ему неопределенной фразой. «Во дворе усадьбы машут», — сообщил вглядывающийся в темноту Федор. «Пошли, значит», — кивнул князь и вопросительно оглянулся на меня. «Ты идти-то сможешь?» «Смогу», — ответил я коротко. «Не вдаваться же в объяснение, для чего мне нужна эта палка». Пригнувшись, мы гуськом перебежали к дому. Под ногами предательски скрипел снег. Однако, судя по доносившемуся из-за промерзших окон приглушенного гвалта и заунывного пения, вряд ли кто-то мог нас услышать. «Во дворе никого», — доложил встретивший нас Алексашка. «Кто-то есть в сарайке, что подле ворот. Там печь топится. Туда Савелий со Степаном пошли. Посреди двора телега стоит. На ней, похоже, мертвяки навалом лежат. Кто они и сколько их, пока не рассмотрели, то обождет, кивнул светлейший. Наперво надо о живых позаботиться. Инстинктивно пригибаясь под окошками, в которые абсолютно ничего не видно, мы двинулись в обход дома с двух сторон. Петр Александрович с денщиком с одной стороны, мы с Федором с другой. Обогнув боковую стену, я застыл от открывшегося зрелища. Много смертей повидал я за последние пару суток, но все это было в горячке боя, в борьбе за жизнь. Теперь же передо мной открылась жуткая до нереальности картина. Посреди просторного двора, освещенного ставшим вдруг будто бы более ярким софитом луны, стояла телега, заполненная грудой безжизненных тел. Бросались в глаза босые ступни, казавшиеся неестественно белыми. «Ауй, так охоломыни мати!» — вырвалась вдруг заунывная песня из неожиданно открывшейся двери и тут же оборвалась, оставшись внутри, за той же захлопнувшейся дверью. С крыльца сбежал мужик и, придерживая накинутый на плечи кафтан одной рукой и пытаясь развязать тесемки на штанах второй, поспешил в нашу сторону. Меня он не заметил только потому, что был увлечен собственными штанами. Бросив взгляд на телегу, я сжал шест обеими руками до хруста в замерзших суставах. Но тут Федор схватил меня за капюшон и оттащил за угол. Повернувшись к боярину, я приготовился услышать укор в нерасторопности, однако в этот миг прямо на нас выбежал мужик, так и не справившийся до сих пор с тесемками. Находясь к нему в полоборота, я ослабил правую кисть и слегка приподнял ею шест, чтобы направить во вражью харю. Словно бильярдный кий с силой толкнул шест левой рукой. Удивленный возглас не успел вырваться из открывшегося рта. Переносица с хрустом вбилась под череп. Голова мужика резко откинулась назад, хрустом позвонков оповещая о летальном исходе. Я машинально сквозь по-прежнему расслабленную правую ладонь вернул шест в исходное положение. Серый кафтан спал с плеч бандита, безвольной куклой на снег опустилось тело. Услышав хмыканье Федора, я, уже красуясь, попытался театральным жестом эффектно провернуть шест вокруг ладони, но конец палки задел за стену, и мое оружие, вырвавшись, полетело в снег, едва не заехав мне же по носу. Боярин снова хмыкнул, обошел меня, переступил через труп и скрылся за углом. Мда, а не чарисоваться. Я сконфуженно присел и поднял палку, тщательно утрамбовывая в голове выползающую наружу мысль о том, что, убив очередного человека, испытал при этом некое удовлетворение. Постарался уверить себя, что это не человек, в доказательство чего, пройдя вслед за Басмановым, снова бросил взгляд на жуткую телегу. От небольшого строения, из трубы которого изредка вырывались искорки, отделилась темная фигура и двинулась в нашу сторону. Мы приникли к стене, в надежде, что нас не видно на ее фоне, но отступать обратно за угол уже не стали. «Вроде Савелий», — шепнул Федор, распознав гвардейца. Тот, обогнув телегу с мертвецами, удалился к противоположной стороне дома, где должны были находиться князь и Алексашка. Вскоре оттуда выбежали две фигуры, одна долговязая, другая коренастая в мохнатой шапке, и прытко проследовали к строению с искрящейся трубой. Обогнув высокое крыльцо, к нам подбежал Савелий и сообщил, что светлейший ждет нас в том домишке. Прислушавшись напоследок к доносящемуся через ближайшее окно гомону, мы быстро пересекли двор и зашли в строение, примыкающее к частоколу рядом с большими воротами, запертыми на огромный тесанный брус, поднять который, пожалуй, одному будет трудновато. Жаркий воздух протопленного помещения вытеснил холод из промерзшей одежды ближе к телу, и меня пробрала зябкая дрожь. Я расстегнул дубленку и распахнул полы, чтобы впустить тепло. Оглядел помещение. Скорчившийся в луже крови труп не вызвал никаких эмоций. Еще один бандит со связанными за спиной руками лежал под стеной. Над ним стоял второй гвардеец. Светлейший уже сидел за столом с таким видом, будто находился в собственном кабинете и как минимум несколько последних часов кряду принимал посетителей. За его спиной весело потрескивала дровами огромная, почти в половину комнаты, печка. Из-за занавески, отгораживающей помещение за печкой, вышел Меньшиков. «Располагайтесь», — пригласил нас князь. «Обождем здесь, пока там угомонятся да спать улягутся. Заодно порасспросим человечка, что да как. Подними-ка его, Степан». Гвардеец схватил за шкирку связанного бандита и, поставив на ноги, подтолкнул к столу. «Что с боярином?» — задал вопрос Петр Александрович. «За яким боярином?» — не понял мужик и тут же согнулся пополам от Алексашкиного удара. «С хозяином усадьбы», — — пояснил Меньшиков. «Вин наших хлопцев троих порубав», — захрипел согнувшийся пленник. «Что с ним?» — повторил вопрос князь Алексашка, отвешивая очередную оплеуху. Его мыкало недранец бочонком с воска сбыв. Тот шею и свернул. В комнате повисла тишина. «Что с его дочкой?» Первым задал я очередной вопрос, думая, что если и дочку убили, то самым простым выходом будет подпереть двери да подпалить дом вместе с разбойниками. Девчина с нянькою в светелке. Панас велел не трогать ее, пока пан Чинига не объявится. Вон и с Мыкалой чуток не подрались из-за цели девчины. «Сколько человек в доме?» — последовал вопрос князя. «Дык, десятка два осталось». Светлейший кивнул Алексашке, и тот вогнал клинок под лопатку бандиту. «Если того мужика хватится, то нас быстро обнаружат». Вспомнив об оставленном за углом дома трупе, обратился я к Федору. «А чем это ты, Дмитрий Станиславович?» — заинтересовался князь. «Дмитрий Станиславович своим посохом уже упокоил одного лихаимца», — пояснил за меня Федор и кратко, но красочно рассказал о моей шаолиньской выходке. «Эки ты прытки», — обратился в мою сторону князь, то ли одобрительно, то ли с укором. «Но прибрать мертвяка надо, дабы не хватились раньше времени. Раз набедокурил, то тебе и прибирать. Возьми с собой Савелия, да поосторожнее там». Осталось только тяжело вздохнуть от необходимости снова идти в морозную темноту. Прежде чем выйти, снял с плеча ружье, все равно оно мне только мешалось, и использовать его в качестве дубины, когда есть шест, глупо. Глубоко вдохнув прогретый воздух и задержав дыхание, я шагнул сквозь ворвавшийся морозный пар в открытую дверь. Мы шустро пробежали через двор за стену дома. Труп лежал, как и лежал, и вполне возможно, что мог бы так и пролежать необнаруженным до рассвета. Однако раз пришли, нужно прибрать. «Может, в хлев его, боярин?» — предложил Савелий. «Где прячут лист?» — выдал я вдруг возникшую мысль. «Ась?» — не понял гвардеец. «На телегу его», — указал ему без лишних объяснений, лишь коротко мотивировав. «Туда ближе». Я схватил мертвяка за ноги, Савелий подхватил подмышки. «Погоди», — подобрал валяющийся тут же серый кафтан, бросил на труп и, зажав посох под мышкой, снова взялся за ноги. Подтащив труп к телеге, мы размахнулись и словно мешок забросили его поверх груды тел. Подумав, я сдернул с трупа сапоги, чтобы не отличался от остальных, и бросил их под телегу. Снова подобрал слетевший на снег кафтан, и в этот момент раздался скрип открывающейся двери. Савелий шустро спрятался за телегой. Я успел только отвернуться и набросить поверх дубленки кафтан, понимая, что капюшон на голове все равно вызовет подозрение. «Мыкала, ты, чини», — Тоби Панас кличет. «Ни, цени он», — отозвался я, берясь за прислоненный к телеге посох. «Вину сарайки нужду справляет. Цех то», — прозвучало непонимание в голосе, и порожки начали скрипеть под грузными шагами. «Кирьян, ты, чини, ты шо там робишь с мертвяками? Лёшка, Бисов сын, чего хату видчинил?» — заорал еще кто-то, и следом послышался стук захлопнувшейся двери, отсекший гомон голосов из дома, а снег под ногами Лёшки скрипел уже в паре метрах за моей спиной. «Чини, Кирьян?» — снова вопросил он. «Цех то, цени крафил», — произнес я утробным голосом и с разворота врезал любопытного мужика посохом по голове. Попал чуть ниже уха, и по звуку, и по отсушенным ладоням ощущение было такое, будто врезал по бетонному столбу. Однако жердина выдержала, не переломилась. Голова бандита, похоже, тоже. Передо мной стоял практически квадратный бугай с лысой головой, растущий прямо из плеч, без малейших признаков шеи. Он застыл с вытаращенными рыбьими глазами и открытым ртом. Пришлось поспешно отступить, пока не уперся спиной в телегу, вернее в свисающую через край чью-то руку. Быстро скосил глаза направо и налево, соображая, в какую сторону убегать, когда этот Боров ринется на меня. Снова бить его этой жалкой палочкой не возникло даже и мысли. И тут глаза здоровяка закатились, и он, словно опрокинутый шкаф, завалился навзничь. Внутри меня будто отпустили какую-то пружину, руки и ноги ослабли и начали мелко дрожать. «Савелий!» — хриплым полушепотом позвал гвардейца, не узнавая собственного голоса. «Здесь я, боярин». Он и правда уже стоял рядом с оголенной саблей в руке, не сводя взгляда с поверженного, кивнул на телегу. «Этого туда же?» «Нет, этот будет слишком заметен», — отклонил его предложение, думая на самом деле о том, что вряд ли смогу закинуть наверх такую тушу. Хватая его за ноги и волоки за вон тот сарай, проследив, как Савелий тащит здоровяка в темноту, На все еще дрожащих ногах я направился к строению у ворот, и в этот момент из дома раздался истошный женский крик, хорошо слышимый даже через закрытые двери и окна. Кричала явно молодая женщина, наверняка дочь погибшего хозяина усадьбы, за честь боярской дочки. Не задумываясь, назвал бы идиотом любого, кто поступил бы так же, как далее поступил я сам. Сбросив полушубок, я поднял и надел серый кафтан. После полусекундного раздумья зацепил ножны с саблей, взял ставшую родной жердину и решительным шагом направился к крыльцу. И снова послышался женский крик, сопровождаемый мужской руганью. Кричали в правой половине дома. Боярин остановил меня окрик Савелия, когда, уже поднявшись на крыльцо, я собрался открыть дверь. «Ты куда?» «Действительно, куда это я?» Однако гвардейцу повелел: «Беги к светлейшему, доложи, что в доме сильно кричит дочка боярина. Если хотят застать ее живой и непорочной, то пусть поспешат». Не обращая больше на Савелия внимания, открыл дверь и переступил порог. За порогом увидел просторное помещение, освещенное масляными светильниками. Бросил взгляд вправо, откуда, как мне показалось, доносились крики. Но в той стороне оказалась глухая бревенчатая стена, у которой стоял длинный стол. На лавках сидели несколько человек. Кое-кто уже поворачивался в мою сторону. Я пригнул голову, надеясь, что так бандитам будет труднее меня разглядеть, и направился к противоположной стене. Передо мной были сразу несколько дверей, ведущие невесть в какие помещения. Логика подсказала, что мне в крайнюю правую. Буквально ощутил пристальные взгляды из-за стола, потянул за массивную ручку на себя и быстро скрылся за отворившуюся дверь. Закрыв ее за собой, я оказался в кромешной темноте. Куда это я попал? Грохот и ругань раздавались справа, значит, мне туда. Вот и щель вокруг закрытой двери светится. Ни на что, не наткнувшись в темноте, прошел на свет. На кой ченегиция девчина? Донесся из-за дверей злой голос. Вин с паном генералом утек уже мабути нас туточки бросил. Вицепись, панас, дай хлопцам позабавиться. Може, завтра полягем усияк один. Вицепись, не доводы до греха. Я бесшумно открыл дверь и увидел троих бандитов, стоявших ко мне спиной. Перед ними топтался невысокий мужичок с грозным выражением на морщинистом лице. Его черные с проседью волосы были всклокочены, глаза недобро блестели. За его спиной стояла кровать, на которой поправляла многочисленные одежки заплаканная девчонка, на вид лет 16-18. Ее толстая рыжая коса была наполовину распущена, не рассыпалась совсем лишь благодаря вплетенной голубой ленточке, завязанной на конце маленьким бантиком. В больших зеленых глазах смешались ужасы и непонимание случившегося, словно девушка не верила в происходящий с ней кошмар. «Где недранец?» Завидев меня, зло заорал заслоняющий девушку мужик. Но мой взгляд уже остановился на распростертой на полу пожилой женщине. Ее седые пряди волос словно щупальца осьминога разбросаны в луже крови. Рот слегка приоткрыт. В открытых глазах застыла мольба о благоразумии. Я снова перевел взгляд на бандитов. Трое уже повернули головы в мою сторону. Трое, как три столба у дядьки на даче. Три ненавистных столба, о которые я не единожды отсушивал руки, не понимая, зачем мне это надо, но не решаясь перечить родственнику. Перехватил шест так, будто держал флагшток, и поднял, заводя правую руку за правое ухо. Шагнул вперед и следом нанес удар в вершину среднего столба. Конец шеста врезался в висок повернувшего голову бандита. Намеренно неглубоко вкопанный столб свалился, и я встал на его место, перехватив шест так, словно шел в штыковую атаку. Будь в моей жердине положенные 2 метра, сейчас предстояло бы развернуть корпус влево и следом крутануть шест, нанося одновременный удар противоположными концами по столбам. Но я вовремя сообразил, что полутораметровой палкой обоих противников не достать. Благо они еще не успели сообразить, что происходит, и с недоумением смотрели на меня. Шагнул вправо, правую ладонь переместил к левой, опер центр шеста на правый локоть, повернул корпус влево, двинул следом локоть, придавая ускорение шесту и ударил под основание черепа ближайшего врага. Тот полетел головой в кровать, а я, толкнув локтем шест дальше, перехватил его словно двуручный меч, с размаху нанес удар по третьему столбу. Однако тот успел присесть и пропустить жердину над головой, одновременно хватаясь за рукоять сабли. Пришлось ослабить правую ладонь и продернуть через нее шест, уменьшая крутящуюся лопасть и гася тем самым ускорение. Теперь шагнул навстречу замахивающемуся саблей противнику и, резко протолкнув шест через расслабленную правую ладонь, нанес удар в плавающие ребра, достал врага только почти полностью вытолкнув жердину, потому удар получился не очень сильным. Но, похоже, я поймал его на вдохе при замахе саблей, и этого хватило, чтобы парализовать работу легких. Без жалости добил бандита ударом по темечку, повернувшись к мужику, который, как мне казалось, защищал бедную девушку. Я еле успел заслониться жердиной от удара саблей. Сделав изрядную зарубку в центре моего боевого шеста, бандит снова вскинул клинок. Я отскочил назад, заставляя сделать его шаг следом, и выбросил навстречу шест. Однако шустрый мужик увернулся, схватил левой рукой за конец жердины, а я еле успел отдернуть руку. На том месте, где только что была моя ладонь, появилась новая зарубка. Не отводя руку для следующего удара, бандит попытался полоснуть саблей по моей второй руке, а когда я окончательно отпустил шест, бросился вперед, целя саблей в горло. Резко отстранившись, я упал, споткнувшись о тело одного из поверженных ранее бандитов. Пришлось уйти кувырком назад. Больно ударился бедром об угол какой-то низенькой табуретки. Этой же табуреткой запустил противнику в голову. Чернявый опять успел увернуться, но у меня появилась возможность подняться и перемахнуть через массивный стол. Все-таки хорошо, что сменил полушубок на более легкий кафтан, в дубленке так не покрутился бы. Схватился за длинную лавку, намереваясь ею прихлопнуть таки надоевшего мужика. Однако, приподняв ее, понял поспешность решения. Сил хватило только на то, чтобы взвалить слишком тяжелую лавку на стол. Противник по ту сторону стола с удивлением наблюдал за моими действиями, не понимая, для чего я начал городить эту баррикаду. Воспользовавшись его удивлением, я юркнул под стол и, перекатившись под ним, дернул мужика за обе ноги, стараясь задрать их как можно выше. Оторвавшись от пола, он взмахнул руками, и сабля улетела к противоположной стене. Надо признать, что упал бандит умело, поджав подбородок к груди и амортизируя ладошками раскинутых в стороны рук. Продолжая крепко удерживать его ноги, чтобы не дать подняться, лихорадочно соображал, как выпутаться из сложившейся ситуации. Неожиданно противник резко поджал колени к животу. Не удержавшись, я упал на него и, получив удар ступнями в грудь, перелетел через стол, сшибив стоявшую на нем лавку. Чернявый, перевернувшись со спины на четвереньки, бросился к отлетевшей сабле. Я нырнул к своей жердине, которая лежала возле мертвой старушки в луже крови, натекшей из пробитой головы. Не сразу решился схватить шест, но, видя, что противник уже поднял саблю, все же взялся за липкое от крови дерево и поднялся ему навстречу. «Мамочки!» — донесся с кровати слабый голосок. Мой взгляд остановился на девушке, жмущейся к бревенчатой стене. Она смотрела на меня полными ужаса глазами, закрыв ладошками рот. Мелькнула мысль о том, что непонятно зачем люди в шоковых ситуациях закрывают рот ладошками, словно боятся чего-то неконтролируемого и многоэтажного. Боковым зрением отметил, что Чернявый бросился в атаку, заведя клинок для удара со спины, лишая меня возможности своевременно защититься. Продолжая смотреть в большие зеленые глаза, я развел руки в стороны по жердине, размазывая по ней кровь. Ощутив правой ладонью торец, с силой протолкнул шест сквозь левую ладонь, определяя направление периферийным зрением. «Мамочки!» — снова пропищала сквозь ладошки девушка, когда сабля, выпавшая из безвольной руки, отскочила от моего предплечья и упала на пол, а бандит с перебитой гортанью завалился навзничь. Капелька пота стекла с брови, попала в глаз и начала щипаться. Машинально провел по вспотевшему лицу правой ладошкой, поздно сообразив, что она густо измазана кровью. «Мамочки!» — в очередной раз услышал полный ужаса возглас, когда отнял ладошку от лица. «С тобой все в порядке?» — спросил зеленоглазку, понимая абсурдность своего вопроса. «Какой тут нафиг в порядке, когда зарубили отца, проломили голову няньке, а саму чуть не изнасиловали? А тут еще какой-то перепачканный кровью псих с палкой задает дурацкие вопросы. Да, ты меня не бойся», — снова обратился к девушке. «Я пришел тебя освободить». За дверью что-то упало, послышались крики и топот. Поздно сообразил, что нужно было запереть дверь, задвинув массивный кованый шпингалет. Однако двое вломившихся спинами вперед хлопцев исправили мое упущение. Заперев дверь, они стали затравленно озираться. От вида валяющихся бездыханных тел и меня в кровавой маске нижние челюсти бандитов синхронно опустились вниз, а брови задрались кверху. Эти двое напомнили мне персонажей из некогда популярных маски-шоу. «Вы по какому вопросу?» — «Хлопцы, мы, вы, а ну, предъявите документы». Я грозно ударил окровавленным посохом об пол. «Мамочки», снова услышал писк за спиной. «Яки документы?» — подозрительно вопросил один из мужиков, сжимающий в руках окровавленную саблю. «Это ж кого он порубать успел? Кого-то из наших. Или они меж собой собачатся?» Второй был безоружен. «Значит, этого с саблей нужно уделать первым». «Я не понял, гастарбайтер, у тебя что, ксивы с собой нету?» Я сделал шаг вперед и попытался шестом подбить руку с саблей, но неудачно. Бандиты, поняв, что перед ними враг, шустро обошли меня с двух сторон. Безоружный быстро наклонился и поднял табуретку, которую я несколько минут назад бросал в его предшественника. Рядом валялась сабля, но мужик почему-то схватил именно табуретку и немедленно запустил в меня. Сказалась изрядная усталость, и я увернулся недостаточно шустро. Меня довольно чувствительно чиркнуло по затылку, а метатель табуретки уже схватил саблю. Поняв, что потерял из виду второго, я наугад ударил шестом за спину. Удар попал в цель, жердина врезалась в живот бандиту, и тот сдавленно хыкнул. Однако одновременно ощутился хлесткий удар по спине, и от правого плеча по лопатке почти до поясницы будто бы пробежал холодок. Мелькнула мысль, что вражина распорол одежду, но особо задумываться времени не было, ибо приходилось отбиваться от второго бандита. Отмахнувшись шестом, отскочил к кровати, чтобы видеть обоих. Дверь начала содрогаться от ударов, из-за нее послышался голос Федора. Перехватив жердину за конец и замахнувшись, я бросился на того, кто полоснул меня по спине. Мужик отскочил, но мне это и было надо. Подбежав к двери, вышиб шпингалет и пнул дверь, одновременно выкидывая ставший вдруг невероятно тяжелым шест в сторону ринувшегося на меня бандита. Тот отмахнулся саблей, и жердина выпала из онемевшей правой руки. Только сейчас ощутил, что по спине текло что-то теплое и неприятное. Джинсы и трусы уже изрядно промокли. Кто-то отстранил меня, но я не смог разобрать кто. В глазах потемнело, в ушах стоял шум, ощущение было такое, будто оказался под водой. «Боярин ранен», — сквозь толщу воды донесся голос гвардейца Савелия. Неожиданно понял, почему мне его имя и голос казались знакомыми. Это ж этот самый Савелий навалился тогда под прибрежными зарослями, когда Алексашка обвинил меня в предательстве, и он же потом всю дорогу отвешивал тумаки, и, в конце концов, приложил так, что я звезданулся лбом о землю и потерял сознание. Абсолютно ничего не видя сквозь пелену искрящегося мрака, я наклонился, желая нащупать выроненный шест и врезать им по зубам Савелию, и обессиленно завалился на пол. Сознание милостиво покинуло меня, одарив напоследок мыслью, что весь этот кошмар всего лишь приснился. На излечении даже сквозь закрытые веки проникал яркий свет. Слышались удивительно знакомые звуки. Что же это такое? Ах да, это же шелест полозьев по зимней дороге, перемежающийся с цокотом копыт. Пару дней назад я также очнулся под такие звуки в санях, которыми правил Алексашка, а рядом с ним сидел светлейший князь. Неужели все началось заново? Может, аппарат этого чеканутого Сэма засунул меня в какую-то временную петлю, и я теперь буду постоянно просыпаться в санях с этими доисторическими персонажами, и буду участвовать в их кровавых разборках, пока меня не убьют? Убьют, меня убили. То-то я чувствую себя так хреново. Причем, не так хреново, как с бодуна, а так хреново, как будто умер. Хотя, если все-таки себя чувствую, да еще и хреново, значит, не умер. Вот сейчас открою глаза и увижу спины князя и его денщика. Ух ты, какая милашка. Похоже, в этот раз меня забросило в другой мир, гораздо более прекрасный. По крайней мере, ехать в одних санях с этой милой зеленоглазкой куда приятнее, чем с угрюмым бородачом Алексашкой. Вот только чего же мне так хреново-то, и невыносимо хочется пить. Попытался попросить водички, но из пересохшего горла вырвалось лишь еле слышное сипение. «Ой, Федор Савельич», — повернулась в сторону хода саней зеленоглазка. «Дмитрий Станиславович в себя пришел. Кажется, водицы просит». Девушка склонилась надо мной. Я попытался улыбнуться, но мышцы лица слушались слабо, и на нем, скорее всего, отобразился плаксивый оскал. Сани остановились. Послышались мужские голоса. Лицо девушки исчезло из виду, и вместо него на меня уставились Федор с князем. Они что-то говорили, но в голове начало шуметь, и сквозь этот шум доносилось лишь неясное бу-бу-бу. Кто-то приподнял мне голову, и я почувствовал, как в рот начала вливаться живительная влага. С жадностью начал поглощать ее, чувствуя, как каждый глоток отдается тянущей болью в правом плече. Утолив жажду, снова провалился в забытье. В следующий раз пришел в себя от запаха водки. Я почему-то лежал на животе, лежал на чем-то жестком, застеленном белой материей. Опять мучила жажда. Кто-то провел чем-то мокрым и ужасно холодным от плеча до низа лопатки, и в этом месте начало нестерпимо жечь и зудеть. Вот и хорошо, вот и чудненько, раздался надо мной чей-то бас, и я почувствовал, как протыкают кожу на плече. Когда-то, еще в той жизни, решил вставить в форточку на кухне вентилятор. Снял штапик, но стекло выниматься не желало, хоть и болталось свободно, но цеплялось за засохшую замазку. Пришлось спуститься с табуретки за отверткой, который намеревался соскоблить замазку. И в этот миг стекло вдруг выпало само и, рубанув по плечу, довольно сильно рассекло кожу. Поняв, что сам подобную рану не склею, кое-как обмотался эластичным бинтом, который всегда лежал в моей спортивной сумке, и отправился в ближайший травмпункт. И вот тогда также лежал на животе, а доктор протирал рану каким-то раствором, шипящим мне в ухо, после чего протыкал онемевшую кожу кривой хирургической иглой и щелкал над ухом ножницами. Но тогда я не обращал внимания на процесс с операцией, ибо находился под впечатлением выходки молодой медсестрички. Она подкралась сзади, когда доктор только начал промывать рану, резко сдернула с меня трусы и влепила ладошкой по заднице звонкую оплеуху. Я обалдел. И что примечательно, доктор никак на это не отреагировал. Нет, если бы мы с ней были в кабинете одни, то можно было бы расценить выходку, как весьма своеобразную попытку заигрывания. Но при докторе, я даже предполагал, что это такой прогрессивный способ шоковой анестезии. Не ну, а чего? Вот, к примеру, если бы она передо мной стриптиз танцевала, то наверняка под шумок доктор смог бы мне не только плечо заштопать, но и какой-нибудь аппендицит вместе с гландами вырезать. Лишь через пару лет узнал от знакомой медички, а вернее увидел, когда пригласил ее к одному неосторожному товарищу, поймавшему насморк на свой пятый элемент, что подобным шлепком просто-напросто вгоняется игла шприца в плоть. Да, как говорится, промелькнувшее воспоминание оборвалось новым уколом иглы и зудящим протягиванием через прокол хирургической нити. БРРР, почувствовал, как кожа покрылась мурашками. Об анестезии здесь, похоже, не слышали. Даже о шоковой, а о стерилизации-то хоть слышали, хотя, водкой же протирали. Щекоча кожу у основания шеи, скатилась капелька влаги. Скосил глаза и увидел расплывшееся по белой материи кровяное пятно. Дернулся от очередного укола. Очнулся боярин, то ли констатировал, то ли спросил босок надо мной. «Ефрем, положи бинты и поди доложи воеводе». Заскрипели половицы. Шелохнув неподвижный до этого воздух, отворилась и снова закрылась не менее скрипучая дверь. С чего этот местный хирург решил, что я очнулся? И какой еще воевода? Куда меня опять занесло? Сделал попытку приподнять голову, но от усилия в глазах потемнело, и я вновь уткнулся лбом в жесткое ложе. «Лежи, лежи, боярин», пробасили сверху, и чья-то тяжелая рука легла мне на загривок. «Сильно меня порезали?» Кое-как собравшись с силами, задал я волнующий вопрос. «Пустяковина, только шкуру рассекли», успокоил лекарь, делая очередной узелок. «Плохо то, что кровушки многовато вытекло. Теперь лежать тебе смирно не меньше недели». Хотел было спросить, где светлейшие и остальные, но снова дрогнул воздух от распахнувшейся двери и в помещение вошли, судя по топоту, несколько человек. «Пришел в себя?» – спросил кто-то. «Пришел», – подтвердил лекарь, но слаб очень. Ему сейчас даже говорить не след, ибо сил очень мало. «Ну, так делай все, что надо, только чтобы выжил боярин. Очень уж светлейший князь о его здоровье беспокоится», – говоривший подошел, наклонился и заглянул мне в лицо. Скосив глаза, я увидел упитанное лицо, заросшее темно-русой с проседью бородой, и с аккуратно подстриженной челкой. «Ну, коли слаб и говорить не может, то не буду, и я князя без нужды беспокоить. Хоть и наказывал он сообщить, ежели какие новости о здоровье боярина будут, но сообщу, когда проснется». Из слов бородача стало понятно, что князь жив и невредим, и этот факт меня порадовал, ибо я осознавал, что его благорасположение может пригодиться еще не единожды. «Пить», — простонал я, — «не в состоянии больше терпеть жажду. Сейчас, боярин, потерпи малость, сейчас перевяжем, и напьешься». Лекарь наложил мне на лопатку что-то липкое и холодное, после чего, вероятно, обращаясь к вошедшему, сказал: «Ты бы, Афанасий Егорыч, распорядился, чтобы водицы с медом намешали для питья больному, ему сейчас пить много надо. Да бульончик куриный пусть сварит, и яблочек чтобы терли ему, только не загодя, а сразу чтобы ел. Не то руда окислится, а она для крови необходима. Ты чего это, Илюха, воеводе указания даешь, аки смерду какому? Возмущенно прервал наставление новый голос, доселе молчавший. Нечто место свое забыл, я свое место знаю, боярин, спокойно пробасил в ответ местный хирург. Я лекарь, и в своем деле могу царям распоряжение давать. Вот случится у тебя напасть какая, попробуй тогда возмущаться против лекарских наказов и кому на каком месте быть указывать. Воевода проговорил что-то примирительное обоим, но я не слушал, ибо пытался вспомнить, где слышал этот надменный голос, который только что наезжал на моего лекаря. Меня приподняли и начали перевязывать. Я получил возможность обозреть помещение, и первым делом бросил взгляд в сторону говоривших. Однако они уже выходили, и я успел увидеть лишь спины. Пить снова потребовал пересохшими губами. На этот раз просьбу удовлетворили и поднесли к губам ковшик с чистой водой. Пока пил, появилась мысль о том, что в этом мире меня постоянно преследует жажда. В ту первую ночь на постоялом дворе так же сильно хотелось пить. Вспомнив о той ночи, вспомнил и где слышал этот голос. Вышел тогда по малой нужде за угол бревенчатого сарая и случайно услышал, как обладатель этого голоса давал указание кому-то, сообщить какому-то князю, мол, Петька, скорее всего, имелся в виду светлейший, знает о причастности к заговору каких-то бельских. В водовороте последующих событий, я об этом сразу и забыл, да и не собирался вмешиваться в местные княжеско-боярские интриги. Но теперь-то, думаю, лучше будет сообщить светлейшему обо всем, а там пусть сам разбирается. Однако рассказать о таинственном заговорщике не получилось. Когда я очнулся в следующий раз и попросил пить, бородатый мужик поднес к моим губам плошку с медовой водой и крикнул кому-то, чтобы сообщили воеводе. Вместе с воеводой пришел и Петр Александрович. Он что-то говорил, но я, в отличие от прошлого пробуждения, чувствовал себя неважно, поэтому лишь тупо пялился на него, не воспринимая большей половины слов. Дошло до меня только, что ему необходимо срочно ехать в столицу, что по пути надо забрать Алексашку, и что со мной он наставляет какого-то старшину. Напоследок князь сжал рукой мое предплечье, пообещал, что мы еще повоюем, и удалился. Трое суток я провалялся в полубредовом состоянии. Передо мной маячили лица бородатого мужика, лекаря и, почему-то, Савелия. Бородатый мужик был кем-то вроде медбрата. Он постоянно находился подле кровати, подавал мне питье и помогал лекарю. Лекаря все, от воеводы до прислуги, называли просто Ильей или Илюхой. Лицом он удивительно был похож на певца Розенбаума. Если бы не густой бас, то у меня могла бы появиться мысль о знаменитом попаданце. Тем более, что тот по образованию врач. А жаль, что не он. Попросил бы его спеть вальс-бастон. А вот что здесь делал гвардеец, и почему он не сопровождал князя со товарищами, непонятно. Небось, подозрительный Алексашка приставил следить за мной. Ну что ж, будет случай, я этому Савелию припомню все оплеухи. Не, я не злопамятный, но обид не забываю. А куда, кстати, делся сам Меньшиков? Откуда его собирался забрать светлейший? Остался в разгромленном имении? Для чего? И как там все сложилось в драке с бандитами? То, что мы победили, понятно. Но хочется узнать подробности. Куда, например, делась та зеленоглазая девчонка? На большинство вопросов дал ответы тот же Савелий после того, как я наконец-то немного оправился и почувствовал в себе силы, достаточные для разговора. В первую очередь узнал, каким образом удалось освободиться из плена. Все оказалось до неправдоподобного просто. Плененные нами Савин и Чениго отдали приказ своим хлопцам уходить в заброшенное имение и дожидаться там, чтобы не выглядело слишком подозрительно, оставили шестерых, включая тех, что уже валялись связанными в сарае, после чего одного заманили в сарай и присоединили к пленникам. Второго, что-то заподозрившего, гвардейцы догнали уже на улице и зарубили. На удачу еще двое грелись в это время в избе. Там их и отправили к праотцам без лишних проволочек. Нет, ну, я всегда был согласен с кредо, мол, кто с мечом придет и все такое, но все равно, когда вот так, без особых эмоций, словно жуков колорадских, в усадьбе и вовсе легко справились. Тем более, что половина бандитов спали, и хоть и проснулись из-за поднятого шума, но заскочившие в опочивальню Алексашка со Степаном быстро уложили их обратно, но уже навеки. Серьезное сопротивление оказали только двое казачков, один из которых позже ранил меня. Они же ухитрились ранить боярина Басманова и Савелия, но несерьезно, боярину слегка полоснули по груди, а Савелия по предплечью. Обоих бандитов зарубили в той же комнате. Когда рассмотрели еще четыре тела, двое из которых оказались просто оглушены, и их пришлось добить, то подивились, что я один с ними справился. Ну, не производил я впечатления воина. Поэтому, когда Савелий сообщил о том, что я бросился один на выручку кричащей девушке, никто меня живым увидеть не надеялся. А когда позже успокоившаяся Алена, так оказывается, зовут Зеленоглазку, рассказала, что я побил вооруженных бандитов простой палкой, меня и вовсе зауважали. Светлейший заявил, что если я так дерусь обычной жердиной, то он не хотел бы сразиться со мной, когда в моих руках будет хороший клинок. А еще и Савелий показал на здоровяка, которого я уделал этой же палкой. Здоровяк, кстати, тоже очнулся и ползал по двору на четвереньках, что-то мыча. Меньшиков ради эксперимента приложил его по затылку моей жердиной, но та переломилась таки в месте, где ее рубанул чернявый, а здоровяку пришлось рубить шею более традиционным оружием. Трупы хозяина усадьбы и холопов занесли в дом, а трупы бандитов складировали во дворе. Я к тому времени уже перевязанный лежал в беспамятстве на кровати, на которой давеча сидела напуганная девушка. С рассветом князь отправил Алексашку со Степаном за оставленным привязанным к лавке Евлампием Савиным, отдав им двух, оказавшихся под седлами, лошадок. Еще четырех лошадей попарно запрягли в сани розвольни и в вазок с мягким диваном. Меня погрузили в сани, поручив уход Алене, которая держалась на удивление достойно, не истерила и не выла в голос, а лишь изредка всхлипывала, вытирая редкие слезы. За вожжи взялся Федор. В воске поехали светлейший князь и Савелий. К обеду уже были в восколе. Но вот Меньшиков не появился ни к вечеру, ни к следующему утру, отчего Петр Александрович очень переживал. Утром воевода крепости послал в имение отряд стрельцов для захоронения погибших. С ними, естественно, поехала и Алена, чтобы проводить в последний путь своего батюшку, а также няньку, которая была при ней практически с самого Олениного рождения. Тем же путем в сопровождении казачьей сотни отправились и князь с Федором Басмановым. Светлейший торопился в столицу и попутно намеревался разведать, куда канул его верный денщик, и что стало со связанным изменником. Савелия князь оставил при мне, как я понял, в качестве телохранителя. Что все же случилось с Алексашкой, гвардеец не знал, как не знал, вернулась ли в крепость Алена после похорон отца, или уехала обратно в столицу. Думаю, что, скорее всего, уехала, иначе навестила бы меня, ведь я, как-никак, спас ей жизнь, хотя, кто их этих зеленоглазых знает. После моих расспросов Савелий проявил неожиданно настойчивое любопытство по поводу того, где и каким образом я научился так фехтовать жердинами. Пришлось поведать, что к нам в монастырь приезжали по обмену опытом два китайских коллеги Джеки Чук и Чуки Гек, и преподали несколько уроков мастерства взамен на наши отечественные многоэтажные заклинания. Естественно, гвардеец поинтересовался, мол, что за заклинания такие, но я вновь сослался на загадочную амнезию, и посоветовал ему не лезть с расспросами, ибо могу непроизвольно вспомнить одно из заклинаний, последствия чего могут быть непредсказуемы. И вообще сие знание является великой государственной тайной, и с какой целью ее пытается выведать Савелий, мне непонятно. Мужик тут же залопотал что-то про свое невежество и глупое любопытство, и я отпустил его с миром, заявив, что устал и желаю отдохнуть. Через день Яков со своим помощником Прохором меняли мне повязку. Лекарь зачем-то каждый раз нюхал снятые бинты и удовлетворенно кивал, словно по запаху определяя процесс заживления. По его рекомендации я пил много жидкости, в основном медовую воду и разбавленное красное вино. Еще по рекомендации того же Ильи ежедневно Прохор подчивал меня протертой вареной печенью, смешанной с тертыми яблоками. Ужасное блюдо, что по внешнему виду, что по запаху. Я и так-то не был особым любителем печени, а после того, как пожил пару месяцев с одной фанаткой блюд из этого органа, то чуть не стал вегетарианцем. Первое время мне в любом куске мяса чудился запах печенки, но постепенно при помощи хороших вин и свиных шашлыков на ребрышках снова вернулся к нормальному человеческому питанию и даже мог сживать несколько кусочков жареной печенки. Но то, что увидел в миске, поставленной передо мной Прохором, если запах жареной печени напоминал мне сгоревший автомобильный ручник, то запах печенки, протертый с яблоком, напоминал именно то, на что это блюдо походило внешне. Я крайне небрезгливый человек, и благодаря этому, вкупе с заверениями лекаря, что в данной массе содержится залог быстрого выздоровления, ежедневно съедал большую миску пахучего светло-коричневого месива. Крепость. Наконец мой организм окреп настолько, что я смог выйти из дома. В том мире я часто бывал в Осколе, и было любопытно увидеть его в качестве порубежной крепости. Жаль, что никогда не интересовался историей родного края. Помню только, что изначально существовал некий Устюблинский дозор. Затем, кто-то из государей оценил перспективность этого места и велел поставить крепость. Так как для крепости скрытности не требовалось, то поставили ее не на месте бывшего дозора в устье речки Убля, а на возвышенности у слияния рек Оскол и Осколец. Невысокое крыльцо дома воеводы выходило на большую площадь, вокруг которой без всякого порядка были расположены однотипные рубленые дома в два этажа. Пока я валялся в постели, на дворе значительно потеплело. Снег частично растаял, превратив дороги в неприятное грязное месиво, которое и встретило меня при выходе из дома воеводы. Несколько человек двигались в разных направлениях, хлюпая и чавкая промокшими ногами. Низкое пасмурное небо, давящее сверху серыми тучами, дополняло мрачную картину, словно сошедшую с полотна какого-нибудь Репина. Или кто там рисовал суровую российскую действительность. Оценив царящее вокруг безобразие, я потерял желание прогуляться по крепости, но и сидеть в доме больше было невмоготу. Пересилив себя, ступил с крыльца в мокрый снег. Почва еще не растаяла, потому грязи особо не было. Однако после нескольких шагов ботинки промокли, и проникшая в них влага неприятно охладила ноги. В душе закипело негодование на местную администрацию в лице воевода и других командиров. Нет, ну что за разгильдяйство, неужели нельзя было вовремя почистить снег, чем у них тут солдаты в свободное от несения караульной службы время занимаются? Савелий обратился к чавкающему сзади гвардейца. Когда последний раз снег выпадал? Дней 10 уже как. И что, нельзя было его убрать? Как это? Вопросил тот, после долгой минуты раздумья. Промолчав, я зло зашагал через площадь, высоко задирая ноги, чтобы не загребать ботинками снежную кашицу. Миновав какое-то здание, у крыльца которого толпились солдаты в точно таких же серых кафтанах и войлочных шапках, как у напавших на нас бандитов, остановился, озираясь по сторонам. Почему-то ожидал, что попаду на улицу, которая куда-нибудь да выведет. Но улиц здесь, похоже, не было. По крайней мере, я не увидел никакого порядка в разбросанных как попало деревянных домах. За окружающими площадь двухэтажными домами находились домишки поменьше, крытые в основном соломой. Из труб курился дымок, растворяющийся в низком сером небе. Вокруг домов отсутствовали какие-либо заборы, огораживающие частную территорию. В какую же сторону мне прогуляться? Площадь наверняка являлась центром крепости. В моем мире в центре Оскола есть только одна площадь, что около бывшего ДК «Октябрь», в которую упиралась улица Ленина. Но вряд ли это та же самая площадь, ибо от «Октября» начинался резкий спуск по бывшему крепостному валу к Оскольцу и Слободе Ямской. Здесь же никакого спуска не было видно, да и по краю вала должна стоять крепостная стена. Где, кстати, стена? «Дмитрий Станиславович, рад тебя видеть в добром здравии», — раздался голос воеводы. «А я вот все никак не мог выбрать время, чтобы зайти к тебе для беседы. Надеюсь, сегодня освободиться раньше. Очень уж любопытные истории о тебе поведали Петр Александрович и Федор Савелич. Хотелось бы самолично послушать». Воевода, вероятно, вышел из того дома, возле которого топтались солдаты. Рядом с ним шагал какой-то худой человек с крючковатым носом, одетый в долгополую песцовую шубу и высокую меховую шапку. «Да надоело мне, Афанасий Егорыч, на кровати валяться. Все бока уже отлежал. Решил пройтись, подышать свежим воздухом. Нечто в избе воздух не свеж», — прищурил глаз худой, и я сразу узнал по голосу заговорщика с постоялого двора. Странно, но я его там не видел, иначе такого точно не забыл бы. Но голос-то точно тот. «Где-то мы встречались с тобой, боярин», — решил уточнить на всякий случай. «Не видывал я тебя доселе. А той ночью, когда на светлейшего князя покушались, разве не тебя я встретил во дворе?» Худой вздрогнул и еще сильнее прищурил полыхнувшие злобой глаза, подтверждая тем самым мои подозрения. «Не было меня в яме», — воскликнул он. «В какой яме?» «Не понял я. Никита Олегович из столицы прибыл аккурат перед вашим появлением. Так что, попутал ты его с кем-то, Дмитрий Станиславович, развел руками воевода. Да, ну, значит, точно попутал, пришлось согласиться, не желая раньше времени обострять ситуацию. И, чтобы перевести разговор на другую тему, сказал, сыровато у вас тут для прогулки. Наверное, заняты все чрезмерно, оттого и снег в крепости не убирается. Куда снег не убирается, не понял воевода, и тут же посоветовал. А ты, Дмитрий Станиславович, на стену поднимись. Там хоть и ветрено, зато сухо. Непременно поднимусь, пообещал я воеводе. Только я ж здесь впервые. Так идите к Стрелецким воротам, указал рукой тот. Ну, так встретимся вечерком за ужином. А мы, Никита Олегович, пойдем, займемся твоим делом. Воевода с подозрительным боярином направились к ближайшей избе, а я, сопровождаемый Савелием, двинулся обратно через площадь в указанном направлении. Вскоре сквозь висящую в воздухе сырую МГУ начала различаться высокая деревянная башня, увенчанная четырехскатной крышей, и примыкающие к ней рубленные стены. В основании башни увидел большие ворота, внутренняя створка которых, огромный щит из бревен, поднята на блоках и удерживалась двумя толстенными цепями. Наружные створки были просто распахнуты. Из любопытства направился в проход между наружными и внутренними воротами. С правой стороны сквозь прямоугольные бойницы на нас уставились огромными темными зрачками три орудийных жерла. В воротах не было ни единого человека. Лишь вниз по склону удалялась группа всадников, проехавшая перед нами. Хотел было спросить сопровождающего меня гвардейца, почему нет охраны в воротах, но сдержался, не желая выказать какую-нибудь глупость. Вместо этого поинтересовался, наверх-то как подняться. Мы повернули назад, и Савелий указал на двери во внутренней части стены рядом с башней. Через них прошли в помещение, в котором и установлены те три пушки, жерла которых я только что разглядывал. В дальнем темном углу что-то перебирали двое солдат. Глянув на нас, они продолжили заниматься своим делом. По крутой лестнице, представляющий собой два бревна с врезанными в них ступенями, мы поднялись на следующий этаж. Здесь тоже были установлены три пушки. Только две из них смотрели в боковые бойницы, смотрящие вдоль стен. Перед средней, более крупной пушкой лежала горка ядер. «Почему один?» — спросил у находившегося здесь солдата Савелий. «Дык, воевода ж распорядился, господин гвардейский старшина». Бодро ответил тот. Я внимательно осмотрел своего телохранителя и не нашел никаких отличительных знаков, по которым можно определить звание. Может, солдат просто был знаком с Савелием. Отчего же так? Решил я тоже проявить озабоченность ситуацией. Дык, слободы, порушенные отстраивать надо, боярин. Да и ворога далеко отогнали. Но ежели что, вмиг все войско в остроге соберется. Ну, хорошо, коли так, одобрительно кивнул солдату и ступил на лестницу, ведущую выше. На следующем этаже также стояли три пушки, но направлены стволами они были в сторону степи. По бокам открытые проемы выходили на стены. Поднявшись выше, мы оказались на дозорной площадке. Здесь возле единственной пушки, зябко кутаясь в кафтаны, топтались двое воинов. По периметру высилось примерно по грудь бревенчатое ограждение. Над головой закрывало небо четырехскатная крыша, установленная на восьми столбцах. Метрах в двухстах с обеих сторон возвышались такие же башни. Как служба, молодцы. Изобразил я из себя высокий проверяющий чин. Кивнул в сторону степи. Не видно ли чего подозрительного, а чего там нонче можно увидеть? Ничуть не смутившись, ответил тот, что постарше. Топереча вражина не скоро объявится. Даст бог, при нашей жизни с этой стороны больше не припрется. Немного потоптавшись на пронизывающем сквозняке, я спустился с дозорной площадки и вышел на стену. Стена оказалась шириной метра три. С наружной стороны бревенчатый сруб поднимался по грудь. Через каждый шаг в нем были проделаны небольшие квадратные бойницы со скошенными наружными краями, вероятно, для увеличения угла обстрела. Над головой также был односкатный навес, установленный на столбах. Я осмотрел подступы к стене. Сама стена равнялась высотой трехэтажному дому. Под стеной крутой склон опускался в опоясывавший крепость ров. Сейчас ров был засыпан снегом, но все равно угадывался. Через него к воротам белел свежими бревнами наверняка недавно отстроенный мост. Далее еще один мост пересекал русло скованной льдом реки. «Это река Оскол?» – спросил я у Савелия. Тот утвердительно кивнул. «А это Стрелецкая слобода?» – показал я на раскинувшееся внизу селение, и тоже получил утвердительный ответ. Появилось примерное представление – в каком месте города из моего времени мы находились, но не смог найти ничего знакомого. Да и неудивительно, Несколько веков разницы, да и реальность другая. Фантастика, блин. Не менее трети стрелецких хат были разорены, из снега торчали обугленные, лишенные крыш срубы, кое-где сугробы и вовсе скрывали остатки былого жилья. Однако, несмотря на снежную зиму, порубежники уже восстанавливали свое жилье. Повсюду суетились люди, подъезжали груженные бревнами для срубов и стропильным лесом подводы. От промозглого ветра глаза начали слезиться. Навалилось ощущение сильной усталости. Вероятно, я еще недостаточно окреп для подобных экскурсий. Держась рукой за стенки, спустился вниз. Савелий ступал следом, громко сопя прямо в ухо. «Никак тебе худо, боярин?» – поинтересовался он, вероятно, заметив мое состояние. Утомился малость, пришлось признаться ему. «Пойдем-ка до хаты». Шальной выстрел. Шлепая по угнетающей слякоти, мы вернулись на площадь. Вдруг сзади грохнул выстрел, и мою макушку словно бы обожгло огнем. Вскрикнув, я завалился лицом в раскисший снег. Происходящее далее воспринималось как сквозь пелену. Что-то кричал Савелий, разбрызгивая грязное месиво, бегали какие-то люди. Меня подхватили под мышки и куда-то поволокли. Чепуховина, донесся голос лекаря Ильи. Череп цел, только кожу содрало, так-то нарастет, ежели в следующий раз насмерть не застрелит. Силы окончательно покинули меня. Проснулся я, судя по темени за окном, уже ночью. Около дверей, привалившись к бревенчатой стене, спал, сидя на лавке, Савелий. От его дыхания огонек свечи, стоявший на столике, напоминающем скорее гигантскую табуретку, колыхался, наполняя комнату трепещущим тусклым светом. Я сел. Некоторое время пришлось переждать приступ головокружения. Ощупал перевязанную голову. Пришло осознание того, что чудом остался жив. Но кто же в меня стрелял? И самое главное, почему, на ум пришел только тот неприятный худой боярин. Впрочем, чего гадать, когда можно спросить. «Эй, Савелий!» — громким шепотом позвал спящего телохранителя. «Савелий!» — а, встрепенувшись со сна, воскликнул тот, увидев, что я сижу, сонно проговорил. «Лекарь сказал, что тебе вставать пока нельзя, боярин. Горшок под кроватью, ежели нужду чуешь». Обдумав услышанное, я прислушался к внутренним ощущениям. Удивительно, но чувствовал себя в данную минуту не в пример последним дням хорошо. Разве что слегка зудела рана на голове, и хотелось есть. Сейчас я с аппетитом замолотил бы даже то неприглядное месиво из протертых морковки и печенки. Но лучше нормального мяса на ребрышках, и чтобы желтая такая разваристая картошечка. А для полного извращения еще мисочку со сметанкой. Такие детали, как ломти свежего белого хлеба и небольшой стажок всяческой зелени, нарисованные расшалившимся воображением, заставили желудок дико заурчать и обратиться к гвардейцу моим голосом. «Есть чего-нибудь пожрать, а то кушать очень хочется». Так вот же, Савелий схватил со стола ковшик, остыло уже. Лекарь наказывал, чтобы ты, боярин, непременно выпил, как проснешься. А то, почитай, скоро сутки не емши. Что это? Принюхался я с подозрением, но, уловив аромат куриного бульона, забрал ковшик и с удовольствием принялся поглощать густое варево. Не знаю, что там говорил лекарь, но твердо уверен, что чувство голода свойственно только здоровому организму. Насытившись, вернулся к тревожным мыслям. Надеюсь, того боярина, что в меня стрелял, поймали. Задал провокационный вопрос Савелию, откинувшись на подушку. Гвардеец удивленно воззрился на меня, затем, мотая головой, произнес: «Не ведаю, о ком ты, Дмитрий Станиславович». «Что значит, о ком?» — удивился я в свою очередь. «В меня кто стрелял? Дык, то Шентот, из молодых стрельцов, по баловству и недоразумению. Им давеча ружьишки выдали, а обучать не досуг. Вот и бахнул по неосторожности». «Хренасе, по неосторожности!» — воскликнул я возмущенно, приподнявшись на локте. «Это что ж получается, я нынче мог глупо сгинуть от шальной пули стрельца-недоучки вместо того, чтобы геройски погибнуть от выстрела предателя-боярина? Дык, плетей всыпали ужу энтому шалопаю, да в поруб заперли до утра», — словно оправдываясь, пожал плечами гвардеец. «Дитя он еще совсем, не убивать же его, да. Получается, что никто на меня не покушался. Почему же я не почувствовал облегчения от осознания сего факта? Утром чуть свет проснулся от громких голосов за дверью. Показалось, будто бы Савелий припирается с кем-то, но сон отпустил меня не окончательно и, повернувшись на другой бок, снова заснул. В следующий раз разбудил помощник лекаря, заявив, что требуется осмотреть и перевязать рану. Занимаясь моей головой, Мужик то и дело горестно вздыхал и что-то плаксиво бормотал себе под нос. Я сперва отнес его стенание к серьезности раны и даже расстроился. Однако если рана столь серьезна, то почему ею занимается не сам лекарь, и где мой телохранитель? За последние дни как-то привык, что Савелий всегда находился рядом. «Слышь, мужик», — обратился к бородатому медбрату после того, как тот наложил на мою голову свежую повязку, «а где мой тело? В смысле, где Савелий? Почему его нет на месте? И почему меня не навестил Илья?» Бородач как-то странно посмотрел на меня, и его телячьи глаза неожиданно наполнились влагой, готовой вот-вот прорваться через веки. «Ох, сгубил лихаимец благодетеля Илью Абрамыча», — проговорил, словно провыл он и, быстро семеня, удалился из комнаты. Ничего не понимая, я смотрел на закрывшуюся за мужиком дверь. Что случилось с лекарем? И куда запропастился Савелий? И где мой завтрак? Пришлось обуться и подняться, отыскивая взглядом кувшин с водой и деревянное корытце, над которым гвардеец сливал мне на руки во время умываний. Ополоснув лицо, вышел из комнаты. С первого этажа доносились тревожные голоса, среди которых различался бас воеводы. Спустился по крутым ступенькам и первым увидел худого боярина, чей голос был похож на тот, что слышал в первую ночь пребывания в этом сумасшедшем мире. Завидев меня, он зло сощурился и поджал верхнюю губу так, что реденькая бороденка смешно выпятилась вперед. «Ты уж извини, Дмитрий Станиславович, что оставили тебя, болезного, без присмотра», — обратился ко мне воевода. «Да вишь, какая беда приключилась! И как только этот злый день в княжеские гвардейцы затесался, ну, уж у нас он за все ответит, навет. Да что случилось-то, Афанасий Егорыч? Не выдержал я. Так ты не знаешь ничего». Дошло, наконец, до воеводы. «Гвардеец-то, что Петр Александрович подле тебя оставил, злыднем оказался. Лекаря Илюху нынче ночью зарезал». «Как зарезал?» — вопросил я, окончательно опешив. «А это ты у Никиты Олеговича спроси», — кивнул воевода на Крючконосова. «Кабы не он, неизвестно, что еще этот злыдень натворил бы».